Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, дорогие хозяюшки. Сегодня на кухне Кришны опять Бхакта Володя и Ниргуна Деви Даси. И, как всегда, мы будем готовить сегодня новое удивительное блюдо. Вот сегодня передо мной опять книга Курмы Даса. Я нашла удивительное блюдо сочетание тыквы и картофеля. Это овощное блюдо, которое тушится. То есть тушеная тыква и картофель. Интересное сочетание. Посмотрим, что из этого у нас сегодня выйдет. Это, оказывается, популярное блюдо из Раджастана, Северной Индии. И вот это блюдо, к тому же, еще быстрое и легкое приготовление. И насыщено оно, как обещает нам Курма Дас, ароматом пряностей, разнообразными вкусами, острым, сладким и пряным. Ух ты! И подают его горячим, в сочетании, допустим, с индийским далом, индийским хлебом. Можно также с блюдами из риса сочетать вот эту тыкву и картофель. Или просто вкушать отдельно. И так готовится она очень быстро, минут 20. И рассчитан наш рецепт на 6-8 персон. И пока я буду диктовать этот очень длинный рецепт, потому что здесь такой большой-большой букет пряностей, пока я буду диктовать, Володя, вот ты видишь вот эту замечательную тыкву. Вы знаете, я слеп, глядя на нее, она такая желтая, сейчас светится. Такая красивая и яркая, да. Да. Вот нужно будет эту тыкву разрезать на кубики. Ну и, естественно, картофель, который я принесла. Вот ты сейчас этим займешься. И, ой, конечно, так жалко ее резать. Поможешь мне немного, да. Я буду резать закрытыми глазами. Ну зачем же? Ты тогда обрежешь себе пальцы. Итак, я надеюсь, вы приготовили уже бумагу, записные книжки, карандаши, ручки или, возможно, компьютеры. И все это вы сейчас будете записывать. Итак, я диктую. Понадобится немного ги или растительного масла для обжаривания пряностей. 3 столовые ложки. Итак, 3 столовые ложки ги или другого масла растительного. Из пряностей нужно будет половина чайной ложки черных семян горчицы. Итак, черные семена горчицы, половина чайной ложки. Семена калинджи, 1 чайная ложка. Семена калинджи, 1 чайная ложка. Еще понадобится палочка корицы. От 1 до 5 сантиметров. Вот такой широкий диапазон предоставляет нам в рецепте Курма Дас. Палочка корицы. Он предоставляет, а мы делаем. Да. Еще из пряностей понадобятся семена кардамона, которые нужно вынуть из 2 капсулок кардамона. То есть это порядка 80 штучек. Итак, семена кардамона. Еще понадобятся 2 лавровых листа и также 2 целых гвоздики. 2 лавровых листа и 2 целых гвоздики. Ну, поскольку мы готовим картофель и тыкву, это крахмалистые овощи, и поэтому очень хорошо здесь будет семена шамбалы. Вот. Применить семена шамбалы советуют взять нам по рецепту половины чайной ложечки. Половины чайной ложечки семян шамбалы. И также хорошо будет здесь, в этом букете, кориандр, кумин и порошок перца чили, острого перца чили. Вот эти пряности взять надо по 1 чайной ложечке. Кориандр, кумин и перец чили в порошке по 1 чайной ложечке. Хорошо, что чили не забыли. Да. Ну и асафетида тоже не забыто. Асафетиды нужно взять 1/4 чайной ложечки. Также понадобится нам из пряностей куркума. Половина чайной ложки. Половина чайной ложки куркумы. И еще понадобится йогурт. Немного йогурта, всего 2 столовые ложки. Ну и, конечно, картофель и тыква, нарезанные кубиками, 450 грамм. И картофеля, и 450 грамм тыквы. Тыкву нарезают примерно 1,5 сантиметра кубики, а вот картофель надо помельче. Володя, тебе еще немножечко надо вот подрезать, чтобы были кубики примерно 1 сантиметр с небольшим. У меня больше. А вот не такие вот большие квадраты какие-то сделал. Пожалуйста, немножечко помельче сделай. Потому что... гигантомания, ладно. Нет, просто картофель, он немножко, наверное, быстрее тушится, чем тыква. И нехорошо, когда овощи вот в конце приготовления превращаются в кашу, не видя, что ешь. Может быть, будет и вкусно, но излишняя термическая обработка, она не только, в общем-то, ухудшает внешний вид блюда, но также и уменьшает ценность наших продуктов. Но это еще не весь рецепт. Кроме овощей и пряностей, здесь понадобится немного воды. 2/3 чашки или 165 миллилитров. Лимонный сок 1 чайная ложка. Сахар 1/2 чайной ложки. Ну и соль, конечно, 1,5 чайной ложки. Повторяю, воды 2/3 чашки, соли 1 чайная ложка. Соли 1,5 чайной ложки, сахара 1/2 чайной ложки, лимонный сок 1 чайная ложечка. Итак, вот такой рецепт. Я надеюсь, вы успели записать. Ну, а если не успели, то когда-нибудь эта передача повторится, и вы сумеете снова приготовить вместе с нами это блюдо. Ждите момент. Сегодня мы готовим тушеную тыкву и картофель. Это индийское блюдо. И говорят, оно популярно в Раджастане, то есть на севере Индии. А просто так зря не говорят. На северо-западе даже Индии, да. Ну что же, вот все мы уже приготовили для того, чтобы приступить к процессу приготовления. Да. Итак, Курмадас нам советует вначале разогреть ги. Разогреем. Или растительное масло, если у вас нет, разогреть в кархае. Кархай – это такая сферическая сковорода. Да. Ну и пока наше масло нагревается, я, конечно, достану все пряности сразу, чтобы они стояли передо мной, и чтобы я вот не бегал по кухне, потому что, может быть, у кого-то большая кухня, он любит бегать за пряностями по кухне. Так вот, этого лучше не делать. А делайте вот сразу их выставите, и потом уже манипулируйте, фантазируйте, имея перед собой эти пряности. Да, и да, хочу добавить, что огонь надо при этом держать средний. И неважно, если у вас кархай или другая какая-то сковорода, главное еще вовремя приготовить крышечку. Потому что, как вы слышали, у нас по рецепту семена горчицы, они имеют такое прыгучее свойство и могут разлететься по кухне при нагревании. Итак, вот приготовьте к тому же еще и крышку, чтобы закрывать семена пряностей. Вначале мы сыпем семена. Да, мы сначала сыпем семена. Семена, как правило, сыпятся сразу все вместе. Семенами горчицы мы положим семена калинджи, палочку корицы, также семена кардамона, вот здесь несколько штучек 8, гвоздику и также лавровый лист, 2 гвоздички и 2 лавровых листочка. И накрываем сразу крышкой. Ну и жарим, пока семена горчицы не перестанут трещать. Это буквально, ну, может быть, полминуты, минута от силы. И вот затем уже снимаем крышку, Володя. И вот снимаем. Приготовь шамбалу. Сейчас добавишь семена шамбалы. Шамбалу, сейчас, секундочку. Семена шамбалы шамбалу, добавляются вообще-то в самом конце, потому что лишнее пережаривание может дать очень горький вкус блюду. Вот семена шамбала, они горчат, и если они сильно темнеют, то это очень сильная горечь. Поэтому будьте осторожны с семенами шамбалы. Да, с шамбалы лучше не шутить. Да, я обычно добавляю шамбалы не в начале, а тогда, когда есть вода уже в блюде, то есть вместе с овощами. Ну, Курмадас советует нам добавить шамбалу именно после того, как горчица перестанет трещать. Ну и жарить в небольшом количестве масла, пока все семена не потемнеют. Ну и потом, вот, Володя, у нас есть йогурт в холодильнике, есть. Достань, пожалуйста, и нужно отмерить буквально немножечко йогурта, по рецепту положено всего 2 столовые ложечки. И вместе с этим йогуртом нужно класть порошкообразные пряности, а именно асафетиду, кориандр, кумин, чили, куркуму. Ну и жарить буквально с йогуртом и с маслом буквально полминуточки. И сразу класть картофель, тыкву и воду. Картофель, тыкву и воду. Лить. Лить воду, лить, а это класть. Не перепутайте, пожалуйста. Да. Ни в коем случае картофель не лейте. Да. И вот сейчас все это мы закроем. Володь, положил уже, да? Да. Так, нужно теперь... Можно прибавить огонь, раз мы налили воду, и тушить 15 минут. 15 минут. Да, вначале с закрытой крышкой. Закрытой крышкой. На среднем огне минут 15 до готовности овощей. Угу. Если вода ваша выпарится, ну, естественно, вы можете водички добавить еще немножко, но желательно горячей. Чего-чего, а этого у вас есть. Да. И в конце, напоминаю, добавляется лимонный сок, сахар, соль. Володя, а у нас лимонного сока нет. И что теперь? Ну вот я не знаю. Может быть, мы заменим порошком манго? Наверное, все-таки заменим. Вот сегодня мы без лимонного сока. Ну, не лимонную же кислоту класть. Лучше все-таки воспользоваться натуральным продуктом. Конечно. Порошок манго, еще его называют амчур, прекрасно заменяет. Только тогда понадобится нам не столько... Сейчас я скажу, сколько понадобится... Ну, давай вот пол чайной ложечки. Пол чайной ложечки порошка. Одна чайная ложка, да. Здесь пол чайной ложки вполне заменит вот одну чайную ложку лимонного сока. Ну, я думаю, что наверняка у многих радиослушателей порошок манго есть, естественно. Но это будет в конце вместе с сахаром и солью. А, это в конце? Да. Понятно. Это будет в конце. И вот пока наши замечательные овощи обжариваются, тушатся, вернее. Кстати, блюдо приемлемо даже для тех, кто... не любят жареного, что часто бывает на нашей кухне. И вот это блюдо вполне всем подойдет. Да, блюдо должно подойти к любому наряду. И действительно, неважно, что на тебе, сари или традиционная индийская пинджаби или дхоти, все это неважно. Может быть, на тебе и русский сарафан, или английский там смокинг, но неважно. Важно, что на нашей кухне блюда на самом деле интернациональные, потому что они предназначены для верховной личности Бога, да, для это, Кришны. Для Кришны это духовная пища, пища для души. Самое главное, чтобы душа была красивой. Да, потому что душа на самом деле, она не имеет нации. Нация имеет только тело. Да. Наше тело. И хотя, в общем-то, мы удовлетворяем своими блюдами тело, но, тем не менее, назначение нашей кухни все-таки не в этом. Не в этом, не в этом. Вот, не хлебом единым, да. Жив человек. Самое главное, чтобы говорить. Костюмчик сидел. Ну да. Самое главное, все это одухотворить. Да. Чтобы это было не просто, чтобы это была не просто стряпня, чтобы это был процесс служения. Да, вот, прекрасный это был процесс служения. Духовный процесс духовный и радостный процесс. И радостный процесс. Потому что то, что соприкасается вообще с Верховным, с Кришной, все приобретает такую неземную окраску. Неземную. Окраску радости и любви. Точно говорите, Ниргуна, вы прям художник слова. Да, ты мне льстишь, на самом деле, ты у нас такой красноречивый. И художник еще кулинарный. Ну, не знаю, у нас на нашей кухне Кришны все становятся художниками, потому что если ты действительно стараешься для Кришны, он себя наделяет способностями и талантом. Да, и аппетитом большим. Ну и аппетит. Который, кстати, необходим, но в конце передачи. Да, конечно, конечно. Еще бы такие запахи, и не было аппетита. Вообще на нашей кухне не рекомендуется нюхать, не рекомендуется пробовать. Старайтесь лучше думать о том, как удовлетворить Кришну. Ну и поэтому, конечно, вы должны слушать наши передачи и знать, кто такой Кришна, чем он знаменит, какой он веселый, какой он замечательный, какой он радостный, какой он великолепный. чтобы думать о нем, нужно стараться еще для него. Тогда вы приучитесь вообще все время думать о Кришне. Ведь именно вкладывая куда-то много сил, души и энергии, вы начинаете любить, вот если это касается какой-то личности. Но здесь еще именно не просто... в этом еще секрет. И это секрет. Само собой. Но здесь еще есть ответная реакция. Вы понимаете, вот в чем. Не просто вот что-то вот педантично педалируешь, и вроде потом ты должен это любить. Не обязательно. А вот когда ты действуешь, ты ощущаешь ответ, а ответ в виде колоссальной радости и любви. И тогда этот процесс контакта... А контакт всегда происходит, потому что в каждом живом, как мы говорили, есть Бог и частица. Да. И в каждой рядом с нашей душой, с нашей индивидуальной душой есть верховная душа. То есть сам Кришна есть в каждом человеке. Источник всего. Да, и он, конечно, надеюсь, видит, как мы стараемся. Вот. И, конечно, он оценит наш труд. И чтобы он действительно ценил наш труд, в кухне должна быть соответствующая обстановка, мы об этом не раз говорили, должна соблюдаться чистота. И, Володь, ты, кстати, вот эти все огрызочки непременно выкинь сразу. Сейчас, чтобы к моменту предложения пищи у вас в кухне был идеальный порядок, чтобы все очистки, огрызки, мусор весь был подобран. Что говорить о любви к Кришне, если ты для него не стараешься? Да, грязнуля – это не преданный Кришне, грязнуля – это преданный Майя. Верно, верно подмечено. Ну, а Майя – это ведьма, ее еще и так называют. Так что быть в руках у ведьмы никому не рекомендуется, даже и не преданным. Мне особо приятно, да? Да, и о том, что первое правило – чистота. Вот в вайшнавском этикете мы с тобой уже не раз говорили. Во всех видах. И в музыкальной форме тоже говорили. И вот можно было бы и повторить. Но только ты все никак не уберешь вот эти очистки. А тыквы, пожалуйста, собери их. Нужно сразу их отнести. Ой, Ниргуна, ну вы знаете, ну я же не могу вот и убирать, и петь. Я же не шестирукая форма, не двухголосый я, Володя. Знаете что, вот давайте-ка вы уж с Бхакти Аликом, вот вы, как-то я помню, пили о чистоте, вот вы пойте с Бхакти Аликом о чистоте, уберешь, а я пока буду убирать, потому что я хорошо, не могу так. Хорошо, идет тогда музыкальный поезд. Чистоту не прилетит. Ну вот, Бакталик, ну надо же, ни здрасте, ни до свидания, пришел, попел, до свидания сказал и сразу смылся в Китай. Ну да. Ну надо же, а? Ну да, ну я надеюсь, что он там привезет нам из Китая. Что-нибудь вкусненькое, ветрянское. Хорошие вкусные блюда, новые рецепты для Кришны, конечно. Ну, естественно. Ну, а сейчас, Володя, да, мы для Кришны, я напоминаю, готовим сегодня замечательное блюдо, которое подарил нам Курма Дас. Угу. Это тушеная тыква и картофель. Ну, это я помню. И вот еще не дотушилась, а вообще надо посмотреть уже, открыть крышечку. Сейчас, крышку. И посмотреть, готовы ли овощи, и не пора ли нам добавить лимонный сок, соль и сахар. Нергуна, вот, по-моему, на мой взгляд и на уже мой слух... Уже пора, да, по-моему, я смотрю, да, пора, давай добавлять быстро. Быстренько, сейчас. Итак, лимонного сока, чайную ложечку. Чайную ложечку, но вместо лимонного сока у нас, конечно, не лимонный сок, а сегодня у нас просто порошок. Порошок манго. Манго, да. Вот сегодня у нас нет лимонного сока. И добавляем еще соль и сахар. И размешиваем. Пусть немножечко все это пропитается. И пока будем готовить посуду для Кришны. Я размешаю, а ты, Володя, доставай поднос. Да, сейчас, кошка, я помою. Приготовь все аккуратно. И будем готовить поднос для предложения Кришне. На поднос мы обычно кладем. Что мы кладем? Ну, конечно же, как всегда, нужно воду, да, поставить, потому что Кришна, он говорит... Чашечку с водой. Чашечку с водой – это обязательно. Потому что Кришна говорит, я вкус воды. И да, кто предложит мне плод, листок или воду, я приму их. И мы кладем воду, поэтому ставим стаканчик с водой. И к тому же, может быть, он просто захочет попить. Да, это само вода собой. Вода должна всегда присутствовать на подносе. Да. Ну и, конечно, мы кладем наше блюдо сегодняшнее. Да, вы можете его украсить, вы можете положить цветы и добавить, конечно, листик туласи в каждое блюдо. Туласи символизирует преданность. А преданность здесь самое первое дело. Листик туласи в каждый дом. Да. Если нет туласи, вы можете просто вспомнить про это замечательное деревце, вспомнить про замечательную преданную туласи и сказать три раза туласи, туласи, туласи. Если у вас есть веточка туласи, вы можете просто дотронуться до пищи. Да. Предлагаемой. Итак, вот сейчас мы, Володя, все готовим к Кришне. Да. Красиво украшаем и берем колокольчик и читаем по традиции Маха-мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна. Вы можете добавить от себя слова любви и искренности Богу. Дорогой мой Господь, приди и прими это наше подношение. Так обычно говорят преданные. Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Весь этот процесс нужен только для того, чтобы вы помнили о Боге, не забывали, откуда вся эта еда и кто нам это все дает. Да, это, как говорит преданный, нужно, чтобы вот продвигаться в сознание Кришны, всего лишь навсего исполнять две вещи. Знаете, какие, Нергуна? Ну, скажи. Это всегда помнить о Боге, это первое, и второе, никогда его не забывать. Да, еще много существует, конечно, правил. Но еще это нужно повторять главных, его, да, имена. Так это и есть памятование. Ну да, ну да, ну да. И вот это правило вы можете выполнять как раз вот в тот промежуток, когда пища лежит на алтаре. То есть вы можете читать в это время Маха-мантру Хари Кришна, взять четки, или просто слушать радио Кришналока, или просто читать попить. Бхагавад-гиту от корки до корки каждый день. Просто попить вместе с нами. Или можете петь одни. Маха-мантра, да, универсальна, и святые имена Бога, они всегда пойдут на пользу любому человеку, будь то преданный Кришны или просто обычный человек. А преданный Кришны – это уже не обычный человек, потому что это человек, который пытается стать преданным Кришны и отправиться в духовный мир. То есть у него есть цель, и поэтому он действительно уже не совсем простой человек. Ну да, мы на самом деле все непростые люди, и каждый человек, в общем-то, в глубине своего сердца, он тоже преданный Кришне. Просто он об этом не знает. И мы вот нашими передачами как раз и напоминаем о том, что наше вообще назначение не служить своим чувствам, не служить своему языку, потому что все это ведет... Можно даже правильно, я прошу прощения, не служить своим материальным чувствам, а служить своим трансцендентным чувствам. Ну, конечно, конечно. Но еще трансцендентные чувства эти надо воспитать в себе. Безусловно. Да. Ну, и для этого существует, наша передача для этого существует, кухня Кришны. Кухня Кришны в вашем доме? Да, на волнах радио Кришна Локи. 963 килогерца, средней волны, кушай вместе с нами. И не дай своей душе засохнуть. Да. Где еще, как не на нашей кухне, вы сможете свои мысли и планы, далеко и наверх идущие, воплотить в жизнь и что-то на деле приготовить для Господа? Да. Только на нашей кухне или только на своей кухне вместе с нами? Да. Пользуйся моментом. Да, да. И действительно, вот самое, самое важное, действительно, это служение Кришне, потому что это ценится Господом очень-очень высоко. И если вы сделаете один шаг к Нему, Он сделает навстречу десятки и тысячи. Мы тоже раньше этого не знали, нас тоже этому научили. Да, и поэтому вот то, что мы говорим, это мы просто как посредники, которые хотят, желают, жаждут передать это другим. Потому что мы от этого получаем громадное удовольствие и хотим, чтобы эту радость испытывали не только мы, но и все окружающие. Да, это свойство духовной энергии. Да, распространяться. Распространяться таким образом, серьезно. Вы знаете, вот удивительно, и вот, скажем, порой, когда проповедуешь, да, ну, может быть, не так громко сказано, но рассказываешь кому-то о Кришне, просто без такой пафоса, такого проповеди, вот, то понимаешь, что, в общем-то, это не ты такой, это просто энергия Кришны такова. Энергия Кришны, что хочется говорить о Кришне и распространять дальше. Это величайшее знание. Да, ну и, конечно, рецепты наши, это тоже секреты, это тоже знание, которое пришло из ведической культуры. Потрясающая ведическая культура. Да, потрясающая ведическая культура, которая дала нам знание о пряностях. И вот сегодня мы применяли в нашем блюде, а сегодня, напоминаю, мы готовили тушеную тыкву с картофелем. Очень простое блюдо и вполне доступное. И вы можете легко приготовить это, но используя пряности, тут такой букет, тут такая гамма запахов, вкусов, да, и вкуса, запахов. Да, вот, попробуя приготовить это, вы убедитесь, насколько удивительны эти рецепты, насколько они гармоничные по звучанию. Да, Ниргуна, как вы красиво говорите. Но это, на самом деле это так и есть, действительно, это все, да, правда. Да, это говорит, на самом деле, наверное, Кришна на нашей кухне. Все, что красиво, это только от Него. Да. Итак, вот сегодня мы применяли множество пряностей, но вот об одной я все-таки хотела поговорить. Это куркума, удивительно желтенькая, яркая, радостная пряность такая, как вот одежда на Кришне, потому что на Кришне обычно тхоти из шелкового такого золотистого... Желто-золотистого цвета. И вот сейчас мы применяли куркуму. Это тоже удивительная пряность. Мы о ней говорили. Ее еще называют по-английски турмерик. Турмерик. Да, на наших пакетах обычно написано. А по-индийски она называется халди. И родина куркумы, конечно, Индия. В Средней Азии куркума известна по таким, я бы даже сказал, грузинским названиям зарчава. Да. И вот куркума обычно добавляется практически во все блюда и придает удивительный такой запах и цвет блюдам. Супы, в овощи, в закуски и также вот в пловы и в сладкие блюда. Добавляется также в каши. Ну и в салаты также. Вот на 1 килограмм риса нужно буквально капельку куркумы на кончике ножа. И добавляют обычно за 3-5 минут до готовности. Существует такая древняя наука ведическая, медицинская, которая на русском языке называется аюрведа. Интересно, что же такое она может нам такое сказать, Аниргуна, как вы считаете? Действительно, аюрведа – древняя медицина, что переводится с санскрита как знание о жизни, наука о жизни и здоровье, говорит нам о том, что куркума обладает вкусом горьким, вяжущим, острым и также разогревающим, поэтому она повышает душу ваты и питты, ага, и понижает душу капха. Угу. То есть она очень рекомендуется людям тучным, рыхлым, полным. И мало рекомендуется тем, кто сухопарый и очень такой подвижный человек. Ну, если кратко говорить о воздействии куркумы, то оно потрясающе. Да, именно потому, что оно стимулирует, это куркума стимулирует обмен веществ и выводит токсины из организма. Это если кратко. Ну, еще, конечно, куркума воздействует на тонкое тело. И воздействует очень положительно, потому что находится в сатва-гуне, в гуне благости. И не рекомендуется в основном, как я уже говорила, больным людям и людям, страдающим туберкулезом. А в остальном это замечательная пряность и в маленьких количествах полезна всем. И вообще все пряности созданы для радости. Итак, вот сейчас также радостно мы будем звонить в колокольчик и читать снова Маха-мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Мы снимаем пищу с алтаря и моем посуду за Кришной. Время нашей передачи немного ограничено, вообще должно пройти минут 10-15, чтобы Господь спокойно вкусил все, что мы Ему подносим с любовью и преданностью. И вот сейчас, помыв посуду и переложив все в нейтральную посуду, мы можем уже пробовать. Теперь это уже маха-прасад. Маха значит великий, прасад – милость. Так, Ниргуна, вот вам я положу, вот себе я положу. Так, ну давайте, сейчас наступает самый интересный момент. Самый важный момент. Да, самый важный. Мы оказываем почтение прасаду. Ну-ка. Ниргуна. Такая обычная тыква. Такая обычная картошка. Но тут такой букет. Ой. Знаете, это неописуемо. Неописуемо. Это вы можете понять, только сделав то же самое, что делаем и мы. Да, попробуйте. Это можно ощутить, только попробовав. Точно. Это действительно... Отлично. Гармония. Гармония вкусов и запахов. Это можно только попробовать на кухне Кришны. Ой, замечательно. Я буду так. Итак, есть, советуем есть. Приготовить это замечательное блюдо. Да. Тушеная тыква с картофелем. Да. И с пряностями, конечно. Это романтично. Ну вот на этой вкусной ноте, романтичной ноте, мы будем с вами прощаться. Да, романтично, но за слово «рама». Готовили сегодня просад, и вели вкушали. Передачу, и подготовили передачу. Да. Как всегда. Володя. И как всегда, Ниргуна Девидаси. Ну вот на этом с вами прощаемся. Будем готовить следующую не менее вкусную передачу. Всего хорошего. До новых встреч в эфире. Харе Кришна! Всегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме.